Он подошел к домашнему бару и налил себе большой стакан чего-то, что, как показалось Райли, было очень дорогим виски. Он, по всей видимости, специально сделал это, чтобы не предложить ей напиток. Райли понимала, что ей пора переходить к делу. «В мой предыдущий визит было кое-что, что вы мне не рассказали», — сказала она. Ньюбро повернулся к ней, делая большой глоток из бокала. «Разве я не ответил на все ваши вопросы?» — спросил он. «Дело не в этом. Вы о чем-то умолчали. Насчет Ребы. Я думаю, пришло время устранить недосказанности». Глаза Ньюбро буравили ее. «Ей нравились куклы, сенатор?» — спросила Райли. Ньюбро пожал плечами. «Думаю, всем девочкам они нравятся», — сказал он. «Я не про девочек. Я говорю о ней как о взрослом человеке. Она коллекционировала их?» «Боюсь, что я не знаю». Пока что это были первые слова Ньюбро, которым Райли действительно поверила. Естественно, что человек, так патологически зацикленный на самом себе, мало что знает о предпочтениях и интересах других людей, даже своей собственной дочери. «Мне бы хотелось поговорить с вашей женой», — сказала Райли. «Я не дам вам такой возможности», — бросил Ньюбро. Теперь на его лице было новое выражение. Райли видела его по телевизору. Как и улыбка, это выражение было тщательно отрепетировано и, несомненно, повторялось перед зеркалом тысячи раз. Выражение праведного морального гнева. «Вам в самом деле не знакомы нормы приличия, агент Пэтч», — сказал он дрожащим от продуманной ярости голосом. «Вы врываетесь в дом скорби, не принося облегчения или ответов в осиротевшую семью. Вместо этого вы осмеливаетесь делать завуалированные обвинения. Вы обвиняете абсолютно невинных людей в своей собственной некомпетентности». Он затряс головой с видом оскорбленной добродетели. «Какая вы ничтожная и жестокая женщина», — сказал он. «Вы, наверное, принесли много боли огромному количеству людей». Райли почувствовала, будто ее пнули в живот. Это была тактика, к которой она не была готова. Полный изврат моральных устоев, поворот ситуации в свою сторону. И он ударил ее в ее искреннее чувство вины и неуверенность в себе. «Он точно знает, куда мне надавить», — подумала она. Она знала, что ей нужно уходить прямо сейчас, или же она сделает что-то такое, о чем будет очень жалеть. К этому он и вел ее. Не произнося больше ни слова, она вскочила с дивана и пошла прочь из гостиной по направлению к главному входу. За спиной она услышала голос сенатора. «Ваша карьера окончена, агент Пейдж. Хочу, чтобы вы это знали». Райли пробежала мимо дворецкого и выбежала в парадную дверь. Она села в машину и завела ее. Она тонула в волнах ярости, печали и переутомления. На кону стояла жизнь женщины, и никто на этом свете не занимался ее спасением. Она была уверена, что Волдер лишь расширил зону поисков вокруг жилья Гамма. А это неправильное место для поисков. Если кто-то и сделает что-то, так это она. Но теперь у нее вообще не было идей относительно того, что делать. Поездка сюда, разумеется, ничем не помогла. Могла ли она продолжать доверять своей проницательности? Райли ехала не больше 10 минут, прежде чем почувствовала вибрацию своего мобильного телефона. Она опустила на него глаза и увидела сообщение от Волдера. Она без труда догадалась, о чем оно. «Что ж», — подумала она с горечью, — «по крайней мере, сенатор не теряет времени». Глава 23. Райли добралась до Квантику и вошла в офис Волдера в отделе поведенческого анализа, где ее уже ждали шеф с Биллом. Она поняла, что Билла пригласили сюда специально ради этой встречи. Старший специальный агент Карл Волдер поднялся из-за стола. «Шестерка сенатора!» — сказал Волдер, и его детское лицо исказило ярость. Райли опустила глаза. С этим комментарием она действительно зашла слишком далеко. «Мне очень жаль, сэр», — сказала она. «Одними извинениями тут не отделаешься, агент Пэтч», — возразил Волдер. «Вы полностью съехали с катушек. О чем вы думали, являясь в дом сенатора с такими заявлениями? Вы хоть представляете, Какой ущерб вы нанесли?» Под ущербом Райли была уверена, Волдер подразумевал свой личный позор, и ее он не слишком беспокоил. «Вы уже нашли Синди Маккинон?» — спросила она негромко. «Да нет!» — резко сказал Волдер. «И откровенно говоря, вы нам в этом мало помогаете!» Райли больно укололи его слова. «Я не помогаю!» — переспросила она. «Сэр, я все время говорю вам, что вы нашли не того человека и что смотрите не в том!» Райли остановилась на половине предложения. «Синди Маккинон! Вот что сейчас важно, а не ее бесконечная борьба с Волдером! У них просто нет времени на все эти мелочные распри!» Когда она снова заговорила, ее голос звучал мягче. «Сэр, несмотря на то, что я думаю, что сенатор может что-то от нас скрывать, я, скорее всего, поступила неправильно, явившись к нему по собственной инициативе. Не предупредив вас, я прошу за это прощения. Но забудьте об этом на мгновение. Бедная женщина находится в плену уже больше 24 часов. Что, если я права, и она у кого-то другого? Представьте, что сейчас с ней творится. Сколько еще осталось?» Билл осторожно добавил. «Нам следует рассмотреть такую вероятность, сэр!» Волдер сел и несколько мгновений ничего не говорил. По выражению его лица, Райли видела, что его тоже беспокоит такой вариант. Затем он, медленно взвешивая каждое слово, произнес: «Бюро справится с этим!» Райли не знала, что думать. Она не вполне понимала, что имеет в виду Волдер. Признает ли он свою вероятную ошибку? Или все еще намерен не отклоняться от принятого курса? «Садитесь, агент Пэтч», — сказал Волдер. Райли села в кресло рядом с Биллом, который смотрел на нее с возрастающим беспокойством. Волдер сказал: «Я слышал, что произошло сегодня с вашей подругой, Райли». Райли вздрогнула. Ее не удивило, что Волдер знает о смерти Мари. Как ни крути, молва о том, что она оказалась на месте первой, не могла не дойти до бюро. Но к чему он сейчас об этом вспомнил? Сочувствие ли она услышала в его голосе? «Что случилось?» — спросил Волдер. «Почему она это сделала?» «Она больше не могла с этим жить», — прошептала Райли. «Жить с чем?» — спросил Волдер. Повисло молчание. Райли не могла сформулировать ответ на этот вопрос. «Я слышал, что вы сомневаетесь в том, что Петерсон мертв», — сказал Волдер. «Думаю, я понимаю. Почему вам сложно свыкнуться с этой мыслью? Но вы должны понимать, что это глупо!» Последовала очередная пауза. «Вы говорили своей подруге об этом?» — спросил Волдер. «Вы говорили ей о своей собственной навязчивой идее?» Райли вспыхнула. Она поняла, к чему он клонит. «Она была для этого слишком слаба, агент Пэтч», — сказал Волдер. «Вы должны были предвидеть, какой эффект это окажет на нее. Вы должны были быть более проницательной. Но, честно говоря, агент Пейдж, ваша проницательность ни к черту. Мне не хочется этого говорить, но это так». «Он винит меня в смерти Мари», — осознал Райли. Теперь Райли с трудом сдерживала слезы. Были это слезы негодования, она не знала, как и не знала, что сказать. С чего начать? Не она поселила в голове Мари эту идею, это точно. Но как ей заставить понять это Волдера? Как ей объяснить ему, что у Мари были свои собственные причины сомневаться в смерти Петерсона? Билл снова заговорил. «Сэр, давайте помягче с ней, ладно?» «Мне кажется, я и так с ней крайне мягок, агент Джеффрис», — сказал Волдер. Его голос посуровел. «И очень терпелив». Волдер остановил на ней взгляд и долго не отводил его. «Отдайте мне свое оружие и значок, агент Пейдж», — наконец сказал он. Райли услышала, что Билл недоверчиво охнул. «Сэр, это сумасшествие!» — сказал Билл. «Она нужна нам!» Но Райли не надо было повторять дважды. Она встала со стула, достала пистолет со значком и положила их на стол Волдера. «Вы можете забрать вещи из офиса, когда вам будет удобно!» — сказал Волдер ровным и безэмоциональным тоном. «А пока отправляйтесь домой и отдохните! И возвращайтесь к терапии! Она вам необходима!» Когда Райли повернулась, чтобы выйти из комнаты, Билл встал, собираясь пойти с ней. «А вы останьтесь, агент Джеффрис!» — приказал Волдер. Райли встретилась с Биллом глазами. Взглядом она сказала ему послушаться. В этот раз. Он кивнул, но выражение лица у него было разбитое. Затем Райли вышла из офиса. Идя по коридору, она чувствовала себя безучастной и оцепенелой. Она не знала, что теперь делать. Когда она вышла на холодный воздух, слезы наконец покатились из ее глаз. Но она с удивлением поняла, что это слезы облегчения, а не отчаяния. Впервые за много дней она чувствовала себя свободной, избавленной от нелепых ограничений. Если никто не собирается делать то, что нужно, она сделает это сама. Но теперь, наконец-то, никто не будет ей говорить, как она должна выполнять свою работу. Она найдет убийцу и спасет жизнь Синди Маккинон, чего бы то ни стоило. Когда Райли, снова опоздав, забрала Эприл и отвезла ее домой, она поняла, что не сможет приготовить ужин. Перед ее глазами до сих пор висело лицо Марии. Еще никогда в жизни она не была так измучена. «У меня был плохой день», — сказала она Эприл. «Даже ужасный. Ты сможешь обойтись горячими бутербродами с сыром?» «Я не очень голодная», — сказала Эприл. «Габриэла все время откармливает меня до отвала». Райли почувствовала приступ отчаяния. «Очередной провал!» — с горечью подумала она. Но тут Эприл снова посмотрела на мать, на этот раз с оттенком сочувствия. «Бутерброды подойдут», — сказала она. «Я сама сделаю». «Спасибо», — сказала Райли. «Ты просто чудо!» Она почувствовала, что настроение немного улучшилось. По крайней мере, сегодня у нее дома не будет конфликта. Ей действительно нужен перерыв. Они быстро съели легкий ужин. Потом Эприл пошла в комнату доделывать домашнюю работу и ложиться спать. Несмотря на всю усталость, Райли чувствовала, что не может терять времени. Она вернулась к работе, включила ноутбук, открыла карту с местоположением жертв и распечатала район, который хотела изучить. Райли нарисовала на карте треугольник, соединив линиями точки, в которых были найдены жертвы. Самая северная из них указывала на поле, где было выброшено тело Маргарет Герати 2 года назад. В западной точке была уже более тщательно усажена Эйлин Роджерс, недалеко от Даггета, 6 месяцев назад. И, наконец, точка на юге отмечала место, где убийца достиг полного мастерства, расположив Ребу Фрай у ручья в парке Мосби. Райли все смотрела и смотрела на этот район и думала, гадала. Еще одну женщину скоро найдут мертвой где-то здесь, если она уже не мертва. Время терять нельзя. Райли повесила голову. Она так устала, но на кону жизнь человека, и теперь, похоже, только она может спасти ее. Безо всякой официальной помощи или одобрения. Даже Билл ей не поможет. Но сможет ли она полностью самостоятельно раскрыть это дело? Она должна попытаться. Она должна сделать это ради Марии. Она должна доказать ее духу и, может быть, даже своему, что самоубийство — не единственный выход. Райли нахмурилась на треугольник. Знание о том, что жертву держат где-то в этих 2500 квадратных километрах, уже многого стоило. «Мне лишь нужно найти правильное место», — думала она. «Но как?» Она знала, что нужно сократить зону поиска. Хоть и это непросто. Впрочем, по крайней мере, некоторые места в этом районе ей знакомы. На самом верху треугольника, ближайшая к Вашингтону точка, была элитным, богатым и привилегированным районом. Райли была почти уверена, что убийца произошел не оттуда. Кроме того, он наверняка держит жертву в месте, где никто не услышит ее криков. Криминалисты не нашли следов того, что у женщин во рту был кляп или его заклеивали скотчем. Райли поставила жирный крест на этом зажиточном районе. 2 самые южные точки были парковыми зонами. Мог ли убийца держать женщин в снятой охотничьей хижине или в кемпинге? Райли тщательно это обдумала. «Нет», — решила она, — «это было бы как-то ненадежно». Все ее инстинкты говорили ей, что мужчина действует из своего собственного дома. Возможно, того, в котором он прожил всю свою жизнь, где он провел необычайно несчастное детство. Ему бы доставило удовольствие приводить своих жертв к себе домой. так что она перечеркнула и парковые зоны. То, что осталось, было в основном фермерскими землями или маленькими городками. Райли почти не сомневалась, что ей нужна ферма где-то в этом районе. Она снова посмотрела на карту на компьютере, затем увеличила исследуемую зону. От вида переплетений многочисленных проселочных дорог она упала духом. Если она права, то убийца живет на какой-то старой грязной ферме в этом лабиринте. Но здесь слишком много дорог, чтобы наскоро все обыскать на машине. Кроме того, ферму может быть и не видно с дороги. Она громко простонала от отчаяния. На какое-то мгновение все это показалось ей безнадежным. Ужасная боль потери и предчувствие неудачи угрожала вот-вот вернуться. Но тут она воскликнула: «Куклы!» Она напомнила себе о выводе, к которому пришла вчера, о том, что убийца, вероятно, заметил всех своих жертв в одном единственном магазине кукол. Где может находиться этот магазин? Она нарисовала на бумажной карте еще одну фигуру поменьше. Она лежала к востоку от большого треугольника, а в ее углах находились места жительства четырех женщин. Где-то в этом районе, она более чем уверена, располагается магазин, в котором все женщины покупали кукол, и где они стали мишенью убийцы. Она должна сначала найти этот магазин, а уже потом сможет отследить место, где он прятал женщин. Она снова вернулась к карте на компьютере и увеличила ее в нужном месте. Самая восточная точка нового, меньшего по размеру района находилась не так далеко от дома Райли. Она заметила, что главная дорога здесь под дугой уходит на запад, через несколько небольших городков, ни один из которых не отличался богатством или историческим значением. Это как раз такие города, которые она ищет, и в каждом из них есть магазин кукол или игрушек, это точно. Она распечатала маленькую карту и задала новый поиск, отмечая магазины в каждом городе. Наконец Райли захлопнула ноутбук. Ей надо поспать. Завтра она отправится на поиски Синди Маккинон.